такой прекрасный ответ. И этот ответ очень и очень, можно сказать, имеет глубокий смысл. Что смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Есть ответ. Но дальше говорит, что смотреть ходили вы? Пророка. И когда он задал этот вопрос и дает ответ, да, говорю вам, и больше пророка. Знаете, когда мы читаем второе место Писания, то Слово Божие говорит в этой же самой Евангелии от Матфея, 13 глава, 14 и ниже стиха, говорит нам Слово Божие так. «Избывается над ними пророчество Исаии, который говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, я думаю, что когда мы читаем такие слова, когда мы читаем именно эти места Священного Писания, как-то они... нас тревожат. Неужели мы такие есть? Неужели мы сегодня, люди, есть таковые? Разве это слово к нам? Может быть, это слово было тогда только к тем людям? Но я думаю, что этот вопрос, когда-то стоял пред этими людьми, которые искали Мессию, которые хотели видеть Его, которые хотели узнать о Нем, и Филипп сказал Нафанаилу, мы нашли его. И когда он сказал, что мы нашли, он сказал, пойди и ты, и посмотри. И я думаю, что многие люди, приходя в пустыню смотреть, именно смотреть на то, что нечто происходит там, в пустыне. Такого никогда не было. Появился какой-то человек, он одетый необыкновенно. Он одет и совершенно не так, как люди этого мира. Он совершенно проводит свою жизнь не так, как люди этого мира. Он питается не так, как люди этого мира. И в этот самый вопрос, который они хотели нечто увидеть, мои дорогие братья и сестры, они искали выход. Они искали, почему? Потому что и того времени, не только сегодня, но и того времени эти люди имели множество проблем. Эти люди были больны, эти люди были многие одержимые, эти люди были многие калеками, не только они сами, но и их дети, их внуки. И вот эти люди, когда услышали о каком-то человеке, который необыкновенно что-то делает, они пришли туда смотреть. И вот теперь серьезный вопрос. Вопрос пред нами, тот, который был пред ними. Что должны были увидеть эти люди в Иоанне? Вы знаете, я думаю, что тот, кто имел проблему, он шел именно и хотел увидеть нечто очень-очень грандиозное. Я имею в виду необыкновенное. Когда мы читаем Слово Божье, то тот человек, который имел проказу, и был направлен к народу Божьему, был направлен к царю. Он был направлен для такого именно понятия, что он примет его, он выслушает его, он выйдет, возложит руки, призовет имя Бога и снимет эту проказу. Вот с этим намерением этот человек ехал в Израиль. Но вы знаете, он не увидел этого. Он увидел совершенно другое. Он не увидел царя, выходящего и возлагающего руки. Он не увидел пророка, который призывал бы имя Бога. Но он увидел слугу. И в этот самый момент, когда он увидел слугу, он нечто услышал. И услышал то, чего не ожидал услышать. Он думал совершенно по-другому и желал услышать то, что именно его тревожило. Но он услышал то, чего не ожидал. «Иди в Иордан, и семь раз окунись, и будешь чист. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, многие люди выходили туда, в пустыню, чтобы услышать то, что именно им болело. Чтобы именно получить то, для чего они туда шли. Почему? Потому что, я думаю, многие, как и сегодня, они шли своими проблемами, они несли своих детей больных, они несли своих родственников больных. Почему? Потому что они слышали, что этот человек производит или говорит нечто необыкновенное. И в этот самый момент, когда они пришли, что должны были увидеть? О, я думаю, они хотели увидеть целителя. Они хотели увидеть того, который их бы благословлял. Они хотели бы увидеть того, который сказал бы о них доброе слово. Но они увидели не то, что думали. Они услышали не то, что хотелось бы услышать. И далее Слово Божье нам говорит. Слово Господне, оно не ошибается. Через пророка Исаию оно было сказано, и Иисус Христос его подтвердил. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите». Что должны были увидеть эти люди? Что должен был увидеть Нафанаил, который и шел, чтобы увидеть то, что ему было сказано? И когда он пришел, мы знаем, что он увидел. Мы знаем, что он пережил. Но вот сегодня стоит вопрос не о Фанаиле. Сегодня стоит вопрос не об этих людях, которые именно выходили туда, в пустыню, к Иоанну. А сегодня вопрос стоит о тебе и обо мне. Дорогой брат, дорогой радиослушатель, дорогая сестра, сегодня Бог говорит не к Фанаилу, Нафанаилу, не сегодня говорит именно к другим людям того времени, а сегодня говорит к нам, жителям 21 века, что хотели бы мы услышать. И когда мы приходим к Нему, когда мы ищем этих ответов, и Слово Божье было через Иоанна: «Итак, сотворите достойный плод покаяния». Вы знаете, разве если я пришел с этой проблемой, если я принес своего отрока, если я принес свое дитё, или, может быть, я пришел попросить о молитве, чтобы Бог исцелил меня, чтобы Бог дал мне здоровье ног моих, как мне сегодня звонила одна женщина, то Бог говорит через этого посланника Иоанна: сотворите достойный плод покаяния. Я не знаю, мои дорогие братья и сестры, почему это слово было из уст Иоанна, но Слово Божье говорит, что именно это произошло. Он говорил, чтобы люди поправили свое положение. Почему? Потому что идет Мессия, идет Спаситель, идет Сын Божий, который будет исцелять, который будет врачевать, который будет мертвых воскрешать. Но чтобы прийти к Нему, мои дорогие, нужно было приготовить нечто пред встречей с Ним. И тот человек, который склонялся, он говорит: «Если ты можешь веровать». Он говорит: «Верую, но помоги моему неверию». О, как это велико! Признать то, что я имею веру, но она так маленька. И дальше он говорит: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и мой слуга будет здоровый». Мои дорогие, нужно было приготовить этот путь для того, кто должен был прийти. Для нашей этой проблемы, для нашего вопроса. Что должны были увидеть люди в Иоанне? Мой брат и сестра, что сегодня мы должны увидеть? Когда мы приходим и встречаемся с таковыми людьми, которые говорят нам Слово Божье, и часто мы не готовы к этому. Часто мы не хотели бы это услышать, как многие и сегодня не хотят это слышать, когда им говорят на основании Слова Божьего, что отделитесь от мира, отделись, человек, от мира, не прикасайся к нечистому, убери этих идолов, которых так сопоставил в своем жилище и пользуйся ими. О, как не нравится многим это слово! Но, мои дорогие братья и сестры, дорогой радиослушатель, идя с проблемой к этому, который сегодня говорит, приготовь этот путь, сотвори достойный плод покаяния, убери непотребное пред глазами, соделай это все, и тогда придет царь славы. И как бы мы сегодня могли бы выходить с этого положения? О, нам бы хотелось сегодня, чтобы Иоанн был современным человеком, чтобы он был, как некоторые говорят, крутым, чтобы, может быть, еще что-то другое было на нем, многие мобильники висели и так далее. Но, мои дорогие братья и сестры, Иисус Христос, пришедший после Его, Библия говорит, в Нем не было ни вида, ни величия, но Он был Сын Божий. Он был Сын Божий. Этот Сын Божий, Он имел всю власть. Он имел всю силу. Он имел, Он имеет, и Он будет иметь, слава Ему. И поэтому, приходящий к Нему, что должен был видеть? Что должны были люди видеть в Иисусе Христе? Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, когда люди вышли в пустыню, то там открыта была путь ко спасению. Это путь, которая пролегала, она была открыта именно через Иоанна, и для людей она была извещена через покаяние. Люди развратились, люди грешили, люди жили, как они хотели, и шел на землю Сын Божий. Жертва не могла тельцом и козлом омыть грехи людей, и поэтому люди, которые жили того времени, которые живут этого времени, это слово имеет силу сегодня. Сотворите достойный плод покаяния. Это есть путь ко спасению. И далее, когда они увидели Иисуса Христа, я знаю, мои дорогие братья и сестры, но когда мы читаем эти слова, слова Священного Писания, это Слово Божье, оно очень говорит нам глубоким смыслом действия силы Божьей. Написано есть в Слове Господнем. И я читаю уже Евангелие от Матфея, 22 глава. И Слово Господне говорит нам так, 32 стих. «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Хвала Тебе, Господь!» Сегодня, мои дорогие братья и сестры, этот Бог, который был того времени, этот Бог остался Богом нашим. И поэтому на сегодняшний день пойди и посмотри. Было сказано, и Он пришел и посмотрел на Бога Авраама, на Бога Исаака, на Бога Иакова и на своего Бога. И поэтому, если мы сегодня увидим в Нем своего Бога, значит, мы имеем возможность. Мы имеем возможность все поправить. Мы имеем возможность сегодня, братья и сестры, все получить. Мы имеем возможность сегодня заговорить с Ним, как с нашим Богом, как со своим Богом. И Он говорит нам так, 21 глава, Евангелие Матфея, 32 стих. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. Вы же, и видевши его, не раскаялись, чтобы поверить ему». А теперь должен я и ты дать ответ. Если мы поверили Ему, если Он есть наш Бог, то я сегодня говорю тебе, другой мой радиослушатель, брат и сестра, не падай в отчаяние. Он есть Спаситель. Он есть целитель. Он есть прощающий грехи. Он есть та жертва, которая была принесена за тебя и за меня. И есть выход. Но поверил ли ты ему сегодня? Поверил ли ты, хоть не было в нем вида и величия, когда ты его увидел и хотел услышать нечто великое, а услышал: иди в Иордан и 7 раз окунись, и будешь чист. Приди под струю крови Иисуса Христа, изложи свое покаяние, и Он омоет своей кровью и простит твои грехи. Вы знаете, однажды при одном обстоятельстве молитвы, когда молились за одну душу, и там предстал дьявол в видении и начал показывать грехи этого человека. И когда он начал показывать, предстал Христос и говорит: «Пиши». И когда он написал все грехи того человека, тогда был ответ Иисуса Христа: подумай еще, и если еще есть что-то, еще пиши». И он вдумался и еще нашел кое-что в этом человеке. И когда он написал уже все, и он сказал: этого достаточно, тогда он был поражаем тем, что Христос сказал: а теперь на всю эту, на весь этот лист угла на угол напиши, ибо кровь Сына Божьего омывает от всякого греха. Это была победа. Это был выход. Это была милость. И сегодня, если ты придешь и напишешь все пред Богом, то, что есть, то, чтобы ты знал, что при твоем и моем раскаянии, при нашем раскаянии, увидевши Иисусе Христе, своего Спасителя, Он имеет силу простить, омыть, очистить и дать свободу. Дать свободу для духа, дать свободу для души, дать свободу для тела. И я сегодня благодарю моего Бога, что мы имеем Его, что мы можем к Нему обращаться. Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Бог – это Бог наш. И поэтому сегодня я прошу вас, придите и посмотрите на своего Бога. Он страдал, Он умирал, но Он сегодня жив, хвала Ему. Поэтому мы будем сейчас молиться за эти нужды, которые поступили и которые вы имеете. Пожалуйста, молитесь за Теклу, которая имеет постоянные проблемы с своей соседкой. Я не знаю, почему она, Текла, наводит на вас порчу. Не могу представить. Я только одно могу вам сказать, что если вы находитесь под покровом Господним, то сила демона не имеет власти над детьми Божьими. Но если вы сегодня вышли из этого покрова, то я прошу вас, возвратитесь под покров Господен, под кров Иисуса Христа, и в башне будете в безопасности. А мы об этом будем молиться. Помолитесь за Инну, которая сегодня имеет проблемы со здоровьем. Дай-ка молиться, чтобы Господь дал ей нужный совет. Мы об этом будем молиться, чтобы Господь уразумил и помог ей. За Яну, которая сегодня имеет проблемы, и будем молиться. За Гундиса, чтобы Господь привел, и он мог прийти с покаянием. За Солвиту, чтобы Господь возвратил ее в стан народа. Об этом будем молиться, братья и сестры. Мать просит помолиться за свою дочь, которая попала в зависимость от наркотиков, чтобы Бог освободил от греха и спас эту душу. За Венту, которая больная, за Армерию, которая сегодня больна, чтобы Господь исцелил. Мама просит помолиться за сына, чтобы Бог дал покаяние. за Диму, чтобы Господь хрестил его духовно, да благословит Господь. За Николая и Давида, которые находятся в больнице, чтобы Бог вышел милостью и дал свое исцеление. За старенькая женщина, сестра просит помолиться, потому что болят ноги. Об этом будем молиться. Я думаю, братья и сестры, что, имея это прошение, вы можете дополнить еще и свои нужды. Те, которых вы сегодня имеете, склонитесь пред Богом и станьте в пролом за этих людей. Если вы увидели в Иисусе своего Спасителя, если вы увидели в Иисусе того, который простил вас, то знаете, Он имеет силу простить и других, исцелить и дать свободу. И поэтому несите их на руках молитвы, и мы вместе об этом будем молиться. О, наш Господь, Ты ныне видишь, Боже, каждого из нас. Ты видишь стареньких людей, Ты видишь, Боже мой, средних и молодых. Может быть, кто-то сегодня еще не имеет таких проблем, но они сегодня думают, что имеют всю полноту и идут смотреть и не находят Тебя, то я молю Тебя, Боже, открой им глаза, пусть они увидят. Открой им слух, чтобы они услышали. Открой им, Господи, Боже мой, их сердце, потому что часто это сердце огрубело, и оно не может слышать слова Твоего. А я молю Тебя сегодня, Боже мой, один из тех, которому Ты открыл, которому Ты дал глаза, чтобы увидеть, что Ты есть Спаситель. И я, Господи, сегодня склонился пред Тобою и на руках молитвы несу этих людей, которые сегодня еще далеки от Тебя. Приди милостью Твоею, подай эти исцеления. Я прошу Тебя, во-первых, Боже, подай исцеление духовно, исцели эти разбитые сердца, которые сегодня так далеки от Тебя. Боже, Ты слышишь эти молитвы матерей и отцов, и я молю Тебя вместе с ними, милость Твоя да будет над этими душами, которые сегодня гибнут в алкоголе, которые сегодня гибнут в наркомании, которые сегодня гибнут в других грехах, разврата, Господи, которые сегодня так далеки от Тебя, они питаются этим миром, но есть те ходатаи, которые молят лицо Твое о ихних душах, и я молю Тебя, останови таковых на путях. Боже, пусть это слово, которое было из уст Иоанна, оно коснется их сердец, что Ты есть прощающий для тех, кто просит прощения у Тебя. Приди милостью Твоею, подай эти ответы. Ты знаешь, Боже мой, и для тех, которых сегодня огрубело сердце. Они, Господи, знают Тебя, но они питаются этим миром. Они хотят одной ногой быть там и в Царстве Твоем. О, Господь, я молю Тебя, помоги, если возложили руки на плуг, не оглядываться назад. Помоги, Господи, и Ты этих вестников, которые их так часто посещают, эти болезни, эти трудности, они напоминают им, но они не хотят расстаться с этим миром. Я молю Тебя, помоги избавиться от этих идолов и обратиться к Тебе, чтобы Ты исцелил, исцелил душу и тело, чтобы Ты дал свободу, чтобы они могли, Господи, надежде на спасение иметь эту радость, радость ликования, славя величая имя Твое. Господи, я молю Тебя, приди Твоими ответами. Ты знаешь, Господь, эти люди просят, и я вместе с ними прошу. Ты есть отвечающий Бог, Ты есть любящий Бог, милующий Бог, Ты есть наказывающий Бог. И поэтому я прошу, пусть Твое наказание, оно будет с милостью, Господь. Ты знаешь, когда ты допускаешь эти болезни, и человек приходит к тебе с раскаянием и просит милости, я прошу, приди с милостью твоею в дома, в больницы, приди для тех, кто сегодня просит тебя об этом, и дай твое благословение, а за все тебе слава да будет вовеки. Аминь. Сестры, наша передача подошла к концу. Пусть Бог благословит вас. Мы имеем сегодня прекрасное время. Время слушать, время молиться, время жить для славы Господа. И поэтому мы приглашаем вас в пятницу. Это 13 октября в 18:00 у нас будет служение, съездное служение с участием многих гостей других стран. Поэтому мы всех сердечно приглашаем. Суббота в 11:00 и 17:00. В 11:00 и в 17:00. И в воскресенье в 11:00 у нас будет праздник жатвы. Пусть Бог благословит вас. Приходите для совместного слушания Слова Божьего, совместное прославление имя Бога и молитвы за нужды народа. Аминь.